Глава 16. Берлингем нашел для Сюзанны уютную комнату на западной стороне Каштановой улицы, в том районе, где жила средняя буржуазия. Квартирная хозяйка, миссис Рединг, старая, простодушная и глуховатая вдова, смотрела на мир добрыми ясными глазами через толстые очки в стальной оправе. Она лишь недавно оказалась вынужденной, в силу тяжелых обстоятельств, сдавать комнаты. Она назвала цену, между прочим, весьма скромную — $7 в неделю за стол и квартиру. Таким тоном точно она ожидала, что ее арестуют за вымогательство. «Я хорошо кормлю своих жильцов», — поспешила она добавить. «Я сама готовлю и покупаю только хорошие и свежие продукты. Консервов у меня и не водится никогда. Консервы — это медленная отрава, по моему мнению, и, пожалуй, не особенно медленная. Ваша дочь получит у меня все, что ей будет нужно». «Мисс Саквиль не дочь мне», — ответил Берлингем, и теперь наступила его очередь покраснеть и сконфузиться. «Она совершенно одинока, и я хочу помочь ей устроиться. Лично же я буду жить в другом месте, но если вы разрешите, мадам, я буду приходить к вам столоваться». «Я боюсь, что мне придется взять с вас за это отдельно», — точно извиняясь, ответила миссис Рединг. «Ну еще бы!» — воскликнул Берлингем. «Надо вам сказать, что я ем за двоих». «Сколько вы рассчитываете платить?» — спросила вдова. С нее достаточно было того, что она один раз решилась назначить цену, и это совершенно истощило всю ее отвагу. «Ну, скажем, $5 в неделю». «О, что вы, что вы!» — запротестовала старуха. «Куда же так много? Сказать вам правду, мне вообще очень неприятно брать человека за пищу. Это как-то не согласуется с принципом гостеприимства. Но опять-таки у меня другого выхода нет». «Как вам угодно», — заявил Берлингем, стараясь говорить сухим деловым тоном. «Либо $5 в неделю, либо я не буду совсем приходить. Я хочу чувствовать себя вправе есть сколько мне угодно». На этом они сошлись. Берлингем ушел разыскивать знакомых, а Сюзанна осталась у вдовы, которую ей пришлось убеждать, что ни она, ни мистер Берлингем не в состоянии будут съесть всего того, что она намеревалась приготовить для них к ужину. Сюзанна многое узнала и усвоила с тех пор, как она присоединилась к труппе бродячих актеров, и ей было ясно, почему эта славная старушка беднеет с каждым днем и рано или поздно закончит свои дни в богадельне. Что за странный мир? И что за странный бог, о котором ей твердили в детстве и который допускает такие вещи? Чем лучше человек, тем хуже ему живется на свете. И, несомненно, только великодушие Берлингема, сказавшееся в его отношении к ней, было виною тому, что он не мог выкарабкаться со дна. Должно быть, то же самое произошло и с ее покойной матерью. Она любила и верила, жертвовала собою, не задумываясь о себе, целиком доверяя любимому человеку, и за это она поплатилась загубленной жизнью. Расставаясь с Берлингемом, Сюзанна заставила его взять все, что у нее оставалось от ее $50. «Не заставляйте меня чувствовать себя нехорошо», — сказала она. «Я должна вложить в общее дело все, что у меня есть, точно так же, как вы это делаете. Разве это несправедливо?» Берлингем не стал особенно возражать, так как у него не оставалось ни одного цента, а занять было не у кого. Сюзанна предполагала, что пройдет день-два, Берлингем начнет ориентироваться и возьмет ее с собой на поиски ангажемента. Но когда она вслух выразила ему свои мысли, он тотчас же горячо запротестовал. «Нет, нет, это невозможно. В нашей профессии так не делается. Я антрепренер, а вы звезда. И так уж принято, что антрепренер ищет ангажемента, а звезда не должна даже носу нигде показывать». Сюзанне оставалось только верить ему, но дни проходили безрезультатно, а полное безделье начало отзываться на ее нервах. У миссис Рединг оставалось еще кое-что от библиотеки ее покойного мужа, который, очевидно, был человек со вкусом и недурно разбирался в литературе. Но, невзирая на то, что Сюзанна раньше бывала, всегда читала запоем, она теперь не могла забыться над книгой. Ей не терпелось скорее перейти от вымысла к реальной жизни и самой принять участие в ней. Берлингем держал себя ровно и не обнадеживал Сюзанну, но опять-таки ни разу не явился к ней мрачным или угрюмым. Он внушал ей ощущение какой-то незыблемой силы, и это сообщало энергию и ей самой. А потому Сюзанна не была особенно удручена, когда к концу недели, за которую было вперед уплачено миссис Рединг, он заявил: «Я подумал, что лучше бы всего нам завтра махнуть в Цинциннати. Здесь я абсолютно ничего не получил по нашей части, а нам необходимо что-нибудь найти, пока не кончились наши деньги. В Цинциннати приходится по меньшей мере по 12 всевозможных театров на каждый вертеп в этом городке». Мысль о поездке в Цинциннати в первый момент испугала Сюзанну, но ее страх испарился, когда она вспомнила, что в сущности совершенно отошла от того мира, в котором жила раньше. «Все думают, что меня уже нет в живых», — размышляла она. «Так или иначе, никто не станет меня искать среди тех людей, с которыми я теперь связала свою жизнь. Прошлое, с которым она навсегда порвала, казалось теперь таким далеким и смутным, и потому у нее было такое впечатление, что и другие тоже успели забыть про нее». Она считала себя столь незначительной фигурой, что не могла даже на минуту представить себе, какой скандал и какое волнение в Сидерланде вызвало ее исчезновение. На следующий день они были уже в Цинциннати, и там сняли две крохотные комнатушки на грязной улице на окраине города. Зато им удалось получить особую скидку в виде уступки профессии актера, и за обе комнаты они условились платить лишь $5 в неделю. «Мы будем есть в дешевых ресторанчиках, чтобы подольше хватило наших денег», — сказал Берлингем. «Я не только хочу найти для вас место, я хочу найти хорошее место». Он купил крем и щетку для ботинок, платяную щетку и стал обучать Сюзанну тонкому искусству маскировки, необходимой для прикрытия недочетов в туалете. «Никогда и виду не показывайте, что вы бедны, так как в нашем мире о человеке судят по внешности. Прежде всего заботьтесь о своем туалете. Не надейтесь кого-либо разжалобить слезливыми историями. Старайтесь производить такое впечатление, точно вы, имея недурное место, хотите все же найти что-нибудь еще лучше. Помните, что весь мир больше всего боится нытиков». «И я принадлежу к людям этого сорта?» — спросила Сюзанна. «Ничего подобного», — ответил Берлингем. «Даже в тот момент, когда вы обратились за помощью ко мне в Карльтоне, я понял, что вы не ждете жалости, и это мне больше всего понравилось в вас. Я тотчас же подумал, что из вас выйдет прок. Я бы не стал тратить ни одной минуты на возню с нытиком или трусом. Вы и так уж слишком много хлопот имели из-за меня». «Полно об этом говорить», — рассмеялся Берлингем. «Если мне удастся сделать с вами то, на что я надеюсь, я и себе обеспечу спокойную жизнь. Вы многому научили меня». «Хм, не знаю», — пробормотал он. «Не знаю, многому ли вы научились. Хотя, возможно, достаточно для того, чтобы не позволить судьбе играть с вами. Но достаточно ли вы знаете для того, чтобы впоследствии самой стать на ноги? Ну что ж, будем надеяться». «Будем надеяться». Они совершенно отказались от кофе и начали покупать молоко бутылками, причем Берлингем прикрывал бутылки газетами, чтобы их не видно было. Они также сами покупали хлеб и только один раз в день ели в маленькой столовой, где обед стоил 25 центов. Сюзанна была прилежной и способной ученицей, и она быстро усваивала все уроки Берлингема. «Каким образом удается вам иметь всегда такой свежий, чистый вид?» — спросил он. «Я ночью стираю все, что только можно стирать, и вывешиваю за окно, а утром снова надеваю». «Вот это здорово!» — в восторге воскликнул Берлингем. Будьте уверены, судьба не сможет нас вечно давить к низу. К сожалению, — продолжала Сюзанна со вздохом, — я не могу выутюжить выстиранное. — Да, это чрезвычайно неприятно, — смеясь ответил Берлингем. — У меня вот горе с рукавами. Я должен постоянно остерегаться, когда поднимаю или опускаю руки, а то манжеты того и гляди выскочат. Но я могла бы кое-что выстирать и для вас, — предложила Сюзанна и тотчас же добавила более настойчиво. «Да-да, вы непременно дайте мне все, что у вас есть, и я выстираю». «Сказать вам правду, как-то лучше чувствуешь себя в чистом белье, но мы не можем себе позволить тратиться на прачечную». «Ну еще бы», — согласилась с ним Сюзанна. «Я и то жалею, что потратила 15 центов на набойки для каблуков». «И напрасно жалеете», — ответил Берлингем. «Вы совершенно правильно поступили». «Я уж давно замечаю, что вы главное внимание уделяете своим ногам. Продолжайте в том же духе. Когда человек начинает опускаться в результате вечных неудач или физического недомогания, этот процесс берет начало с башмаков. Помните мой совет, Лорна, и следите за тем, чтобы у вас не были искривлены каблуки». Лишь много времени спустя Сюзанна начала догадываться, как тяжелы были переживания Берлингема в эти дни. Он вел себя как закаленный и опытный игрок. Он не принадлежал к разряду тех слабовольных людей, которым нужно сделать огромное усилие над собою, чтобы скрыть от других свое душевное состояние. Берлингем не падал духом. Он продолжал игру, хотя и чувствовал, что судьба и в дальнейшем будет против него. А Сюзанна проводила большую часть дня у себя в комнате и расхаживала там взад и вперед. Она никогда не любила подолгу сидеть на одном месте. Много думала и упражнялась в новых романсах, которые Берлингем раздобыл для нее. Иногда она пыталась уговаривать его взять с собою и вместе продолжать поиски. Но он твердо стоял на своем и всегда приводил один и тот же довод — в театральном мире не принято, чтобы антрепренер водил с собою звезду, для которой он ищет ангажемента. Мало-помалу, однако благодаря постоянному и тесному контакту, Сюзанне становилось ясно, что он отнюдь не приводит ей истинной причины своего поведения. Но она верила в него без малейшего колебания и не делала попыток вырвать у него признание. Берлингем со своей стороны тоже внимательно наблюдал за нею, и он скоро понял, что Сюзанна многое от него скрывает, и ему удалось добиться от нее объяснения. Тогда он нашел лекарство против ее одиночества и безделья, а именно читальную залу в публичной библиотеке, где Сюзанна чувствовала себя несравненно лучше. Вид у Берлингема в последнее время был почти жуткий. Он только с помощью виски поддерживал свои силы, и Сюзанна хорошо понимала, что он болен. «Во всем виновата проклятая простуда, которую я схватил во время катастрофы с нашим суденышком», — сказал он однажды. «Я никак не могу отделаться от лихорадки, но лихорадка тоже ничего не может поделать со мною. Я не могу позволить себе болеть теперь. Подумайте только, что стало бы с нами». Сюзанна знала, что под этим словом надо было в сущности понимать только ее, и однажды вечером она не сдержалась и заявила ему. «Я у вас жорновом на шее вишу. Я решила поискать какую-нибудь работу, скажем, продавщицы в магазине». Берлингем так артистически вознегодовал, что Сюзанна не могла усомниться в его искренности. «Мне даже стыдно за вас становится, когда вы начинаете говорить подобные вещи. Очевидно, вы начинаете трусить», — добавил он. «Вам больше не удастся меня водить за нос», — стояла на своем Сюзанна. «Я прошу ответить мне прямо. Разве вы давно уже не нашли бы себе ангажемента, если бы не тратили все свое время на меня?» «Возможно», — ответил он, понимая, что нет смысла отрицать очевидное. «Но какое отношение это имеет к вам, позвольте вас спросить? Если бы мне предложили что-нибудь приличное, я, несомненно, согласился бы, но в моем возрасте человек не может бросаться на первое попавшееся. Это было бы крышкой для него. а я сейчас сделаю большую ставку на корчу, и я должен выиграть. Когда я найду для вас то, что я ищу, мы с вами в один месяц заработаем больше, чем я мог бы получить в год. Поверьте мне, дорогая. Сколько у вас денег осталось? Спросила она. О, много еще. Достаточно, во всяком случае. Вы должны вести игру в открытую со мной, настаивала Сюзанна. Я уже не ребенок. Я женщина, и к тому же ваш партнер. Перестаньте вы меня зря волновать. Мы и завтра успеем поговорить об этом. Нет, скажите мне, сколько у вас денег. Вы не имеете права скрывать от меня подобные вещи. Вы меня обижаете. 11 долларов и 80 центов, не считая ужина, за который уже уплачено. Я попытаюсь найти какую-нибудь работу, снова повторила Сюзанна. Не смейте этого говорить, крикнул Берлингем. Не смейте даже думать об этом. Большинство людей потому и терпит неудачу, что не выдерживает до конца. Я не могу себе простить, что сразу не поехал с вами в Чикаго или в Нью-Йорк. Но теперь уже поздно. У меня уж не хватает решимости на такой шаг. Сюзанна видела, до чего он удручен, и прекратила этот разговор. Она почти всю ночь пролежала без сна, что, впрочем, в последнее время случалось с нею нередко. Но вместо того, чтобы попусту копошиться в своих мыслях, она стала вырабатывать определенный план с целью найти какую-нибудь работу. Было 3 часа утра, когда она услышала в смежной комнате, занимаемой Берлингемом, и отделенной от нее лишь тонкой дощатой стенкой, какое-то бормотание и выкрики. Сюзанна встала и попросила открыть дверь, но она оказалась на запоре. Она постучалась, в ответ послышались лишь какие-то нечленораздельные звуки. Она оделась, сбежала вниз, вызвала швейцара, и тот взломал дверь. Берлингем сидел на своей кровати в комнате, ярко освещенной газовым рожком. Волосы его были всклокочены, лицо дико искажено, а из уст лились отрывистые фразы проклятия, какие-то невнятные звуки. Было очевидно, что он находится в состоянии полной невменяемости. «Надо полагать, воспаление мозга», — выразил свое предположение швейцар. «Пойду-ка вызову доктора». Сюзанна очень обрадовалась, когда увидела молодого джентльмена с маленькой черной бородкой и с небольшим сачком в руке. В нем сразу можно было узнать врача. Он тщательно осмотрел больного, задал несколько вопросов Сюзанне и заявил: «Вероятнее всего, как я опасаюсь, у вашего отца тиф. Его нужно немедленно отвезти в больницу». «Но у нас осталось очень мало денег», — сказала Сюзанна. «Я полагаю», — промолвил доктор, мысленно дивясь ее спокойствию и выдержке. «Вам нечего беспокоиться. Больница бесплатная. Я сейчас же вызову карету скорой помощи». Доктор что-то впрыснул Берлингему, и тот уснул. В то время, как они сидели в ожидании кареты скорой помощи, Сюзанна спросила: «Нельзя ли мне поехать в больницу и там ухаживать за ним?» «Нет, к сожалению, никак нельзя», — ответил доктор. «Вы только можете приходить справиться о его здоровье, пока он не поправится настолько, чтобы принять вас в своей палате». «А сколько времени это может продолжаться?» «На это трудно ответить», — сказал врач, у которого не хватило смелости сказать, что может пройти и 3, и 6, и даже 7 недель, пока минует кризис. Благодаря его просьбе Сюзанне разрешили сопровождать больного в больницу. Он сам тоже поехал вместе с нею. Карета быстро помчалась по тускло освещенным улицам и вскоре остановилась у огромного подъезда больницы. Берлингема осторожно перенесли в приемный покой. Сюзанна целовала его горячий лоб и ласкала его руки, не будучи в состоянии оторваться от него. Наконец, один из врачей прикоснулся к ее руке и сказал: «Мадам, нельзя терять времени». «Да-да, вы правы», — тотчас же ответила Сюзанна и отошла на несколько шагов. Она не спускала глаз с носилок, которые санитары понесли наверх, и долго еще стояла на одном и том же месте, устремив взор в направлении, где скрылись носилки. «Вы можете в любое время дня прийти и осведомиться о состоянии его здоровья», — сказал молодой врач, сопровождавший ее. «А теперь будьте любезны пройти вместе со мной в контору, чтобы там заполнить бланк». Они вошли в маленькую комнату, в конце которой находился своего рода прилавок. Там стоял тощий молодой человек с нездоровым цветом лица и с длинной шеей, которую облекал узенький и маленький воротничок. Он посмотрел на Сюзанну с таким видом, точно хотел показать, что умеет сразу распознать человека и его характер. Вооружившись пером, которое он предварительно вытер о свои грязновато-рыжие волосы, клерк приступил к делу. «Ну-с, мисс, как зовут больного?» «Роберт Берлингем». «Сколько лет?» «Я не знаю». «Приблизительно хотя бы». «Право, я не знаю. Он не особенно молод, но я не знаю, сколько ему лет». «Запишите 47, Сим», — вмешался доктор. «Слушаю, доктор Гамильтон», — сказал клерк и снова обратился к Сюзанне. «Цвет, я полагаю, белый, не так ли? Национальность». Сюзанна вспомнила, что Берлингем как-то рассказывал ей про Ливерпуль, где он родился. «Англичанин», — ответила она. «Профессия?» «Актер». «Место жительства?» «У него не было определенного места жительства. У мистера Берлингема был плавучий театр, который пошел ко дну в Джефферсонвилле. И сейчас мы живем в гостинице на Волнет-стрит». «Так, Волнет-стрит. Женат? Холост?» «Холост», — ответила Сюзанна, а потом вдруг вспомнила некоторые слова, которые Берлингем произнес в бреду и добавила. «Впрочем, я не уверена». «Холост», — записал клерк, но сейчас же зачеркнул написанное. «Скажем лучше, вдовец. Ближайшие родственники или друзья?» «Я». «Дочь? Имя?» «Я не дочь его». «А, значит, племянница. Полное имя, будьте любезны». «Я не состою в родстве с ним. Я только его друг». Клерк пристально посмотрел на нее, а доктор Гамильтон покраснел и кинул ему взгляд полной ярости. «А, понимаю», — сказал клерк, но Сюзанна даже не поняла, сколько ехидства было в его тоне. «Как вас звать?» «Лорна Саквиль». «Вот как? По виду вас нельзя признать за англичанку. Совсем не тот тип женской красоты, не правда ли, доктор?» «Вот и все, мисс Саквиль», — ответил доктор Гамильтон, с презрением посмотрев на клерка. Он вместе с Сюзанной вышел на улицу и, обратив внимание на грустное выражение ее лица, сказал, желая утешить ее. «Ничего, он, очевидно, человек с сильным организмом, и можно смело надеяться, что он выживет. Вы одна в гостинице? Кроме мистера Берлингема у меня никого нет на свете», — ответила Сюзанна. «Я осмелюсь посоветовать вам поселиться лучше в каком-нибудь пансионе», — сказал доктор Гамильтон. «Вы правы, спасибо, я поищу. Как раз напротив больницы, в которой вы сейчас были, есть недорогой пансион. Мне нужно приступить к работе», — промолвила Сюзанна, обращаясь больше к себе самой, чем к нему. «А у вас, значит, есть место?» Сюзанна ничего не ответила, и доктор решил, что его предположение правильно. «Если вы ничего не имеете против, то я буду навещать мистера Берлингема», — сказал он. «В больнице, конечно, превосходные врачи, это само собой разумеется, но у меня сейчас как раз много свободного времени, и мне ничего не стоит присмотреть за ним». «Но у нас совсем почти не осталось денег», — ответила Сюзанна. «И я не знаю, когда они будут. Я не хотела бы обманывать вас». «Я вас вполне понимаю», — ответил молодой врач, глядя на нее с нескрываемым любопытством, но вместе с тем с большим уважением. «Я и сам беден. Я только начал практиковать». «Скажите, доктор, к нему будут там хорошо относиться, даже если я не буду платить?» «Точно так же, как и к платному пациенту. И если вам случится быть в больнице, то вы посмотрите, чтобы он ни в чем не терпел недостатка. Я с удовольствием сделаю это». Они как раз находились возле уличного фонаря. Доктор остановился, достал визитную карточку и подал ее Сюзанне. Она поблагодарила его и спрятала за корсаж, где хранилось также все ее состояние — $11.80. Трамваи еще не начали ходить, а потому они пешком добрели до жалкой гостиницы, в которой жила Сюзанна. Швейцар сделал попытку удержать ее на несколько минут, чтобы поболтать и разогнать свой сон. «Что ж, я эту больницу знаю. Хорошая больница для людей с деньгами. А вот уж для нашего брата, кто платить не может, это никуда не годится. Приплатите мне, и то я не пойду туда». «А почему?» — почти накинулась на него Сюзанна. «О, если человек беден, если больной не может платить за отдельную комнату, тогда на него не бог знает, сколько внимания обращают. Конечно, доктора там хорошие и все такое прочее, но у нас и в больницах делается то же, что и везде. За бедного человека гроша ломаного не дают. Но вы не падайте духом, мисс, вашему дяде там будет хорошо». Сюзанна пролежала целую ночь без сна, не сомкнув глаз ни на одно мгновение. Доктор Гамильтон был чрезвычайно растроган ее безутешным горем и импульсивно воскликнул. «Ну, говорите же, какие у вас новые неприятности? Что вы еще скрываете от меня? Говорите все!» «О, ничего особенного!» — ответила Сюзанна. «Напрасно вы за меня беспокоитесь! Просто я не спала, вот и все. Я хотела только спросить вас, очень ли плохо относятся в больнице к бесплатным пациентам?» «Какой вздор!» — искренне возмутился доктор. «Конечно, бесплатный пациент не может рассчитывать на отдельную комнату, но ведь это ничего общего не имеет с дурным обращением. А сколько стоит отдельная комната?» «Самая дешевая — $10 в неделю». Сюда входит еще особый уход, пожалуй, несколько лучше, чем тот, каким пользуются все больные. Но право же, мисс Саквиль, он должен иметь отдельную комнату, — решительно заявила Сюзанна. — А вы уверены, что можете себе это позволить? — Уверяю вас, что разница. — Он должен иметь отдельную комнату, — снова повторила Сюзанна, и, достав $10 из своего состояния в $11.80, протянула их доктору. — Вот это за первую неделю. Я прошу вас, доктор, устройте это. Молодой врач, видимо, колеблясь, взял у нее деньги. — А вы уверены? — Вполне уверены, мисс Саквиль, что можете позволить себе подобную роскошь. Иначе, как роскошью, это назвать нельзя. «Он должен иметь все, что только мы можем позволить себе», — уклончиво ответила она. Сюзанна осталась ждать в приемной, а доктор Гамильтон поднялся наверх. Он вернулся спустя полчаса, и вид у него был веселый и бодрый. «Все идет как нельзя лучше», — сказал он. Голубовато-серые глаза Сюзанны впились в него, и молодой врач не выдержал их взгляда. «Вы мне не говорите всей правды», — сказала она. «Я не намереваюсь отрицать, что мистер Берлингем серьезно болен», — возразил доктор Гамильтон. «Неужели он...» Она не могла произнести последнего слова. «Ничего подобного, могу вас уверить. Ничего подобного. Все шансы за то, что он выживет». Сюзанна заставила себя поверить и только спросила, «А отдельная комната у него будет?» «Уже есть», — поправил ее доктор. «Потому-то я так долго задержался наверху. И сказать вам правду, я теперь и сам рад этому. По совести признаться, уход за платными пациентами, заметьте, я говорю не о врачебном уходе, несравненно лучший». Сюзанна долго стояла молча, опустив глаза на пол. Наконец она глубоко вздохнула и встала. «Мне пора идти», — сказала она доктору. Гамильтон вышел вместе с нею. «Если вы собираетесь идти к себе в гостиницу, то я вас провожу», — предложил он. «Нет, мне нужно еще сходить кое-куда», — уклончиво ответила она. Доктор понял, что она хочет остаться одна. Он попрощался с нею, обещав снова навестить на следующий день Берлингема и дать ей знать, в каком тот находится состоянии. На первом же перекрестке Сюзанна остановилась, оглянулась и, убедившись, что никто за нею не следит, достала из-за корсажа 4 визитные карточки. Она нашла их среди бумаг Берлингема, которые она запрятала в надежное место. Это были адреса театральных агентов, и, просматривая их, Сюзанна вдруг вспомнила, что Берлингем упоминал чаще всего про Мориса Блина, который обещал устроить их обоих в одном из кабаре по другую сторону реки. Она запомнила адрес — угол 9-й улицы и Вайн-стрит, а остальные карточки спрятала и пошла дальше, ища глазами полисмена. Вскоре она очутилась у моста, перекинутого через мутную речку. Она только спустя несколько минут догадалась, что это канал, которую все называли Рейном. Разумеется, в шутку, так как на другом берегу обитала немецкая часть населения, сохранившая не только все обычаи Фатерланда, но даже язык. Мимо нее прошел полисмен, огромного роста немец, с грубоватым добродушным лицом, и Сюзанна тотчас же обратилась к нему. «Простите меня, не будете ли вы любезны сказать мне, где...» Она остановилась, так как забыла адрес. Пришлось снова достать все карточки. Сюзанна нашла адрес Блина и повторила его полисмену. «Идите прямо, вот в этом направлении, пока не пройдете 4 квартала», — ответил тот, указывая через мост своей дубинкой. «На 5-м углу свернете налево и пройдете 1, 2, 3, 4, еще 5 кварталов. Поняли?» «Да, благодарю вас», — вежливо ответила Сюзанна. «Вот там-то и будет Вайн-стрит. Посмотрите на дощечку над фонарем и прочтите название улицы. Контора мистера Блина находится на самом углу. Сумеете найти, а?» «О, я уверена, что найду». «Я тоже иду туда», — продолжал добродушный блюститель порядка. «Но вы лучше идите впереди, а то еще подумают, что я вас арестовал, и за нами потянется хвост мальчишек». Он громко расхохотался, и при этом его живот, туго обтянутый поясом, заколыхался. Сюзанна заставила себя улыбнуться, хотя в душе она почувствовала дрожь и поспешила пуститься в путь. Она вздохнула облегченно, когда, оглянувшись, убедилась, что полицейский остался далеко позади. Она несколько раз сбивалась с пути, но все же, в конце концов, нашла угол 9-й улицы и Вайн-стрит и вывеску у подъезда, на которой красовалась «Морис Блин, театральный агент при искании ангажементов». Сюзанна поднялась по грязной лестнице и на первой же площадке увидела стеклянную дверь с той же надписью, что и внизу. Она робко постучалась, потом громче, и только тогда изнутри послышался голос: «Дверь открыта! Войдите!» Сюзанна очутилась в маленькой комнатке с низким потолком. Эта контора, кроме обычной грязи, свойственной всем конторам, в некоторых местах была еще густо покрыта полосами сажи. За маленьким грубым столиком сидел в небрежной позе веснушчатый худосочный юнец, а на деревянной скамье у окна ерзала какая-то женщина, очевидно, профессиональная актриса. На голове у нее красовалась огромная шляпа, из-под которой виднелась невероятная копна медно-красных волос. На шляпе раскачивались весьма скверно пришитые страусовые перья очень дешевого качества. Ноги у нее были большие и толстые, а туфли имели невероятно высокие каблуки. Лицо у нее было моложавое и довольно миловидное, но вместе с тем какое-то изношенное, слишком намазанное, слишком напудренное и давно, очевидно, немытое. Она довольно нагло оглядела Сюзанну. «Вам что, хозяина?» — спросил юнец. «Да, если можно», — пробормотала Сюзанна. «По делу?» «Я ищу место». «Вам назначено было прийти на сегодня?» — продолжал допрашивать ее клерк, внимательно изучая ее в то же время. — Нет. — Хм. Но все равно. Я думаю, что он примет вас. — заявил веснушчатый юнец и встал. Страусовые перья негодующе заколыхались на шляпе актрисы. «Я пришла первая!» — воскликнула она. «О, сидите на месте, Мэй!» — насмешливо ответил клерк. Он открыл довольно тяжелую дверь в глубине комнаты, и Сюзанна увидела лысого жирного человечка, что-то писавшего, сидя за столом. У него была какая-то серовато-бледная кожа, точно тесто, и изрезанный жилками нос, точно картофелина. «Вас тут одна дама спрашивает», — сказал клерк достаточно громко, чтобы его могли слышать и Сюзанна, и актриса. «Кто такая? Как ее зовут?» — отрывисто спросил лысый джентльмен, не оставляя письма и не поднимая глаз. «Она молоденькая и вдобавок красотка», — последовал ответ. «Впустите ее?» «Ладно, пускайте». Медноволосая актриса вскочила со скамьи. «Мистер Блин!» — начала она угрожающим и надменным тоном. «А, это вы, Мэй!» — не удостаивая ее взглядом, произнес Блин. «Некогда, некогда мне, до свидания. Ну, а мистер Блин...» «Помалкивайте, Мэй», — сурово приказал худосочный клерк. «Пройдите, мисс». Сюзанна, которой было безумно жаль униженной актрисы, вошла в кабинет агента. Клерк закрыл дверь за нею. Перо продолжало скрипеть, почти не останавливаясь ни на одно мгновение. Наконец, человек, сидевший за столом, удостоил начать. «Ну-с, разрешите узнать, как вас зовут?» При последнем слове он поднял голову, и Сюзанна увидела сморщенное сухое лицо, маленькие водянистые глаза с красными ободками возле век, резко выдававшиеся скулы и мясистые губы. Нижняя губа слегка выступала вперед, и на ней точно огромный прыщ красовалось фиолетовое пятнышко, след от сигары, по всей вероятности, редко покидавший рот. «Присядьте, дорогая моя», — поспешил он добавить приторно-вкрадчивым голосом. Сюзанна села возле него, так как другого стула в кабинете не было. «Чем могу служить?» — спросил он, и, не дав ей ответить, добавил. «Боже ты мой! Как вы хороши! Какая свежесть лица!» «Мистер Берлингем!» — начала Сюзанна. «А, так это про вас говорил мне Боб!» «Так-так», — он улыбнулся и закивал головою. «Ничего удивительного в том, что он держал вас в заперти», — продолжал он, нагло разглядывая ее, нисколько не стесняясь, точно составляя инвентарь всех ее прелестей. «Ну-ну, вкус у него хороший». «Он лежит в больнице», — быстро заговорила Сюзанна. «Я пришла, чтобы спросить, не найдется ли у вас какой-нибудь... место для меня». «Боб в больнице? Очень жаль». Интонация голоса театрального агента говорила, как казалось Сюзанне, о глубоком сочувствии. Очень часто люди склонны приписывать человеку доброе сердце, невзирая на его другие недостатки. «Да, мистер Берлингем серьезно болен. У него тиф. Я должна немедленно найти хоть что-нибудь, лишь бы помочь ему». «А это хорошо, очень хорошо», — тем же тоном продолжал мистер Блин. «Я вижу, что вы так же добры, как и хороши. Очень-очень похвально. Я думаю, что мне удастся что-нибудь найти для вас. Я должен что-нибудь сделать для вас. А опыт у вас богатый, я хочу сказать, профессиональный». Мистер Блин при этом расхохотался, но Сюзанна не могла понять причины его веселья. Тем не менее, она из вежливости слегка улыбнулась, а тот потер руки, причмокнул губами, и его маленькие глазки запрыгали. «О да, мы для вас найдем место, если вы только умеете что-нибудь делать. Я бы давно уже нашел кое-что, если бы только Боб дал мне разок взглянуть на вас. Но он хитрая лиса». «Срам какой! Стоять на вашем пути только из-за ревности! Вы танцуете или поете, или, быть может, и то, и другое?» «Я умею петь немного», — ответила Сюзанна. «Ах, какая скромность! В трико когда-нибудь выступали?» Сюзанна покачала головой, и в глазах ее мелькнуло выражение растерянности. «Ну, ничего, вы скоро привыкнете к этому. И убей меня, Бог, если вам трико не будет к лицу. Где только Боб разыскал вас и когда?» Он не дал ей ответить и продолжал почти деловым тоном. «Давайте посмотрим. Сегодня вечером у меня свидание кое с кем, но это мы постараемся отложить. И должен вам заметить, что она очаровательная девчонка. Понимаете, до чего вы мне сразу понравились? Мы с вами чудесно пообедаем в отеле «Рейн» и попутно обо всем поговорим». «Нельзя ли мне сразу приступить к работе?» — спросила Сюзанна. «А чего же нет? Я вас завтра же устрою в кабаре Шаумана». «Но, конечно», — добавил он, лукаво подмигивая, хитро усмехаясь и прищурившись, «если все пойдет как следует. Раньше, чем я сделаю что-нибудь для вас, я должен знать, что вы согласны сделать кое-что для меня». Он закивал головой, словно желая одобрить свои собственные слова, и снова причмокнул губами. «О, мы с вами чудесно пообедаем! А вы, ей-богу, красотка! Какая ручка!» Он протянул одну руку, жирную, почти мертвенно-бледную, точно кровь в ней была отравлена, и положил ее на пальцы Сюзанны. Она, скрипя сердце, покорилась этой отвратительной ласке. «И ни одного колечка? А какой срам! Ну, это мы тоже устроим, да-да, мы все устроим, прелесть вы моя! Какая свежесть, какие глазки!» Его широкие ноздри, из которых выступали жесткие волоски, раздувались, точно они почуяли какой-то пряный аромат. Сюзанна осторожно убрала руку и спросила. «Сколько я буду там получать?» «Ишь, какая жадная!» — залебезил мистер Блин. «Ладно, ладно, получите достаточно». «Но все же, сколько?» — не сдавалась Сюзанна. «Там платят определенное жалование». «Ну как же, непременно определенное жалование, но, конечно, небольшое, вы и сами понимаете». «Но сколько же?» «Ну, скажем, доллар за вечер, пока что». $6 в неделю?» «7», — поправил ее Блин. «У нас и в воскресенье кабаре открыто. Воскресные дни самые прибыльные, по средам, субботам и воскресеньям еще утренники, но за это отдельно не платят». $7 в неделю», — промолвила Сюзанна, думая о том, что в больнице нужно будет платить 10. «А нельзя ли получить где-нибудь 15 или хотя бы 14? Да, я могла бы обойтись с 14. «Конечно, можно. Я говорю только о жаловании. Вы заработаете 3x15, если только будете вести игру как следует. Правда, у Шаумана бывает только пивная публика, но как только настоящие ребята узнают, что вы там выступаете, они налетят как мухи. О, ничего, родная моя, вы еще будете в бриллиантах ходить». Сюзанна медленно начала соображать, что именно имеет в виду мистер Блин. «Я предпочла бы определенное жалование», — сказала она. «Мне нужно главным образом $10, чтобы платить в больницу за мистера Берлингема, а мне самой много не надо». «О, полноте об этом говорить», — воскликнул мистер Блин, снова подмигивая ей. «Полно со мной лукавить. Вы и сами должны понимать, что даром ничего не дается. Это очень мило — любить своего друга и оставаться верной ему. Но, право же, он не должен от вас требовать невозможного. Такие вещи даже неуместны в нашей профессии. Давайте говорить прямо. Я согласен поставить вас на ноги, дать вам ходу, если вы будете благодарны. Отвечайте, согласны вы или нет». «Вы хотите сказать...» — начала была Сюзанна и остановилась, сверля агента серьезным, испытующим взглядом. Мистер Блин отвел глаза в сторону. «Вот это самое я и хочу сказать», — резко ответил он. «Я человек деловой, а не сентименталист. Любви мне не надо, у меня для подобных вещей времени нет». Но если речь идет о том, чтобы развлечь красивую девушку и как следует обходиться с нею, то могу вас уверить, лучшего человека вы не найдете. Я хочу помочь Бобу и хочу помочь вам». Закончил он и снова протянул к ней свои жирные, белые, как у трупа, руки, а его дряблые щеки задергались. Сюзанна медленно встала, отодвинув стул назад. Теперь ей стало понятно, почему Берлингем держал ее в стороне, почему были тщетны все его труды, почему он так извелся из-за нее, щадя ее чувства. «Я на это не способна», — ответила она. «Мне очень жаль, но я бы и не могла этого делать». Мистер Блин долго смотрел на нее, совершенно озадаченный. «Ведь вы любовница Боба?» «Нет, вы ошибаетесь». «Вы хотите сказать, что вы честная девушка?» «Да». Он почти готов был поверить ей, так естественно звучал ее голос. Так сильно разнились ее слова от тех шумных протестов, которые льются из уст женщин, разыгрывающих святую невинность. Если это так, то вам бы следовало бросить нашу профессию и заодно уйти подальше от Боба Берлингема. А я никак не могу получить где-нибудь место без того, что вы сказали. Нет. Не с таким личиком, как у вас. Но, опять-таки, без такого личика вы не сумеете заинтересовать публику. Сюзанна повернулась и направилась к двери, которая вела в контору. «Пройдите сюда», — поспешил остановить ее мистер Блин, которому не хотелось, чтобы клерк прочел его поражение на лице Сюзанны. Он встал, открыл дверь в коридор и, пропустив Сюзанну, сказал: «Советую вам подумать. Заходите денька через два, и мы снова с вами поболтаем». «Благодарю вас», — ответила Сюзанна. Как ни странно, но она не питала к нему злобы. Она отнеслась к нему так же, как и к Джебу Фергюсону. Она не видела в этом его вины. Он жил, как того требовала окружающая его среда, в которой, по-видимому, царил такой установленный порядок. Брак и тому подобное. «Я бы с вами обходился как нельзя лучше», — нежным голосом шептал агент. «У меня доброе сердце, потому-то я и не разбогател до сих пор. Другие требуют больше, а дают меньше». Сюзанна посмотрела на него таким взглядом, что мистер Блин долго не мог забыть его. «Благодарю вас. Прощайте», — сказала она, и, спустившись по узкой шаткой лесенке, очутилась на улице, по которой сновали во все стороны чужие люди.